А.С. Манякин. Легенда о Серебряной горе. Отчет о командировке в город Магадан, поселок Анадырь и поселок Усть-Белую. Февраль-март 1961 год. Поселок Певек, 1961 год. Первое. История вопроса и цель командировки. В Чаунское РайГРУ поступили заявки В.Ф. Уварова и С.И. Баскина, в которых авторы сообщают о крупном месторождении серебра, расположенном будто бы на Чукотке. Заявка Уварова, приложение 1, повествует о том, что где-то на водоразделе рек Малый Аню и Чаун, на краю лесов, находится Серебряная гора, которая повсюду режется ножом. Эти сведения Уварову сообщили, как он пишет, в 30-х годах ламуты рода Дыхлянки в поселке Усть-Белая Анадырского района. Уваров считает, что Серебряную гору легко найти визуально, так как она, по его мнению, выделяется среди других именно тем, что она серебряная. Заявка Баскина, приложение 4, основана на изученных им архивных материалах, изложенных в сборнике Н.С. Орловой «Открытие русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века». Издание «Географ ГИС», 1951 год. В этой заявке Баскин сообщает, что на реке Нелога имеется серебряное месторождение, которое представлено жильным серебром, заключенным в породу горы и россыпью, прорезанной глубоким яром с отвесными стенами. Под рекой Нелогой Баскин подразумевает реку Раучуа, Большая Бараниха, где и предлагает предпринять поиски серебряного месторождения. Решением НТО, СВГУ, Чаунскому РайГРУ было предложено организовать поиски серебряного месторождения с учетом заявок Баскина и Уварова. С этой целью в 1960 году был организован заверочный отряд, который проводил работы в бассейне реки Раучуа и в бассейне реки Китып-Гутинрвием, правый приток реки Китып-Веем, впадающий в Восточно-Сибирское море, западнее устья реки Раучуа. Серебряных рудопроявлений ни на одном из участков отрядом обнаружено не было. Подробно результаты работ изложены в отчете заверочного отряда за 1960 год. Поиски легендарного серебряного месторождения в 1961 году предполагалось продолжать и, согласно проекта, произвести их на водоразделе рек Чаун, Анадырь, Малый Анюй. При этом в первый этап работы, согласно проекта, входило изучение архивных и литературных материалов исторического характера, опрос местного коренного населения с целью уточнения района поисков, а также и в первую очередь установление соответствия легенды действительности. Для этого исполнитель работ был командирован в город Магадан, в Анадырь и в Усть-Белую, где в библиотеках, музеях, геологических организациях, в колхозе поселка Усть-Белая и в беседах с отдельными лицами выявил несостоятельность легенды о Серебряной горе. Второе. Существует ли легенда о Серебряной горе? Всякая легенда, передает ли она миф или давно минувшую действительность, живет в народе, который, собственно, и слагает легенду, страдающий исторический путь его развития. Современное коренное население Чукотки ничего не знает о серебряном месторождении. Не знают и ничего не слыхали об этой легенде оленеводы района Восточной Тундры, оленеводы Чаунского и Анадырского районов. Коренное население Чукотки Вообще рассказы о серебряном месторождении или о Серебряной горе принимает как новость. Следовательно, никакой легенды о серебряном месторождении или Серебряной горе не существует. Есть слухи, обросшие до легенды. В поселке Усть-Белое автор данной записки выступил перед собранием колхозников. Выступление переводилось на язык коренного населения. Опросил отдельных лиц и убедился, что никто из коренных жителей о серебряном месторождении ничего не знает. Именно в поселке Усть-Белое, как пишет Уваров, он впервые узнал о Серебряной горе, и именно в этом поселке им были предприняты практические меры, опять, как он сам пишет, для розыска этой горы. Старожилы, на которых ссылается Уваров, умерли. Иван Зиновьевич Никулин, сын Зиновия Никулина, у которого на квартире Уваров составлял акт о факте открытия Серебряной горы, ничего об этом факте не знает, хотя Уварова и все его дела хорошо помнит, так как ему, Ивану Никулину, было тогда 25 лет. Опрос коренного населения производил несколько раньше работник Анадырского райкома ВЛКСМ товарищ Собольков, который также никаких сведений о серебряном месторождении у народа не почерпнул. Административные, общественные, партийные и комсомольские работники и руководители ничего о серебряном месторождении не знают и не получали об этом никаких сообщений от коренного населения, кроме того, что им известно из заявки Уварова. Сведения из заявки Уварова подкупают многих легкостью открытия огромных запасов серебра. Эти сведения передаются из уст в уста среди круга передовых людей, обретают видимость легенды и привносятся коренному населению, которое выказывает по этому поводу удивление и недоумение. В популяризации этой легенды сыграл роль и главный геолог Симчанского РайГРУ товарищ Абаев, который по оплошности поделился сомнительными данными из заявки Уварова с корреспондентами «Огонька». На страницах последнего, номера 5 и 6 за 1961 год, появилось сообщение о Мягкой горе. Знаменитый исследователь Чукотки, этнограф и лингвист Владимир Германович Багарас, псевдоним Н.А. Тан, в своей монографии «Чукчи» описывает все события в жизни коренного населения Чукотки, происшедшие с начала 17 века вплоть до Октябрьской революции. В этом неповторимом труде подробно излагаются вопросы экономики населения, быта, культуры, языка, религии, первые знакомства и взаимоотношения с русскими казаками и промышленниками. Приводятся подробные данные о Семене Дежневе и других полярных мореходах и землепроходцах, о ясаке, собираемом с коренного населения в пользу царя, о ярмарках на Малом Анюе и прочее, прочее. Нет такой стороны в жизни племен, населяющих Чукотку, которая не была бы предельно полно освящена Богоразом. Им собраны все легенды, сказки, предания, поверья, пословицы, которые на протяжении многих веков жили в народе. В монографии «Чукчи» только на редкой странице можно не встретить какой-либо легенды, сказки или рассказы. Книга имеется в Краеведческом музее в городе Магадане. Багарас отмечает, что 3 века тому назад коренное население испытывало острую нужду в железе. Имеется указание о рудопроявлениях меди. Но ни в одной легенде, ни в одном предании и даже в сказке не упоминается о серебре. В книге известного историка Иосифа Петровича Магидовича «Очерки по истории географических открытий», издание «Учпетгиза» 1956 года, описывается проникновение русских на северо-восток и, в частности, на Чукотку, взаимоотношения русских с коренным населением, торговля, сбор ясака, открытие рек, путешествия и деятельность Семена Дежнева и прочее, прочее. Изложенное в книге Магидовича базируется на архивных материалах. Никакого упоминания о серебре или серебряной легенде у Магидовича не встречается. Авторы популярных исторических рассказов о Северо-Востоке, о походах Семена Дежнева, такие как Марков, Кедров и другие, в своих повествованиях ни слова не упоминают о серебре, хотя сведения о полезных ископаемых в этих рассказах приводятся нередко. Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что легенды о серебряном месторождении или Серебряной горе среди коренного населения не существовало в прошлом и не существует в настоящее время. Единственным источником, из которого могла искусственно вырасти легенда, является сборник архивных материалов и о Орловой, о котором сказано ниже. Третье. Что известно из архивных документов о серебре на Северо-Востоке? Данные о серебре, которое будто бы добывалось в начале 17 века на Северо-Востоке, изложены, как уже сказано выше, Орловой в книге «Открытие русских землепроходцев и полярных мореходов 17 века». Ниже приводятся все эти данные, без исключения, которые в какой-то степени касаются серебра.